Бита же, которую выдал Ярен по приколу, хотя та и была из сплава чакрастыли, мифрила и призрачной стали, мутировала в артефакт. Ну да, напиталась эманациями боли и отчаяния вперемешку с эманациями доброты и сострадания, плюс впитала хрен знает сколько крови высшего демона, да и ося своей крови и магической силы из святого механизма добавила, и закалку в огне феникса прошла. Получилось весьма интересное оружие, которое и лечит, и калечит. Ося, правда, пока плохо контролирует, хотя нет, вообще не контролирует процесс, и чаще запускает оба режима одновременно. Эх, Марина бы за такую сотрудницу правую руку бы отдал. Пизди сколько хочешь шпиона, а он только жуткую боль будет чувствовать, а ран не получит. Что касается Райзера и его гарема, ну, к концу лечения они раскаялись и даже покаялись. Его свита даже молиться начала. Только после этого Ася закончила лечить их души, которые были осквернены демонами. Правда, теперь они от блондинок шарахаются и крестятся. Стоит ли говорить, как были озадачены в семье Феникс, когда Райзер со своим гаремом вернулся после посещения своей невесты. Хёдайсей с оптимизмом человека, приговоренного к повешению, шел в здание оккультного клуба. Его отпуск закончился как-то слишком быстро, вот вроде и только-только начал лечить моральную травму при посильной поддержке Юлы, и тут бац, и его любящая младшая сестренка сообщает, что выходные закончились. Да еще сообщает так, что он чуть евнухом не стал. Идея дать Юле посмотреть его коллекцию была гениальной, а вот идея попросить сестренку напомнить об окончании отпуска была откровенно тупой и чуть не стоила ему очень многого. В комнате же оккультного клуба было не протолкнуться от демонов. И все бы ничего, все же это место было гнездом разврата и зла. Как говорил его старший брат, хорошо, что он еще график походов против этого самого зла вывесил и Иссей заранее договорился о выходных на эти дни. Вот только демоны были неправильные. Они были слишком похожи на классических демонов. Рога, хвосты, копыта, крылья, красная кожа. Но Иссей быстро пришел в себя. Ну демоны, он сам теперь демон. Ну, а то, что не похоже на виденных им ранее демонов, так люди вон тоже не все похожи друг на друга, а принижать демонов из-за рогов, хвостов, копыт и цвета кожи. Иссей никогда расистом не был и становиться не собирался. Тем более, эти демоны занимались ремонтом. Видимо, старший брат перестарался, а Гримарисан пришлось нанять демонов для ремонта. О, большая злобная начальника. Один из демонов, отличительной чертой которого была шапочка из газеты, сложенная хитрым способом, на голове, заметил Иссей. Не, я не она. Иссей сразу понял, о ком говорил демон. Риассан под описание подходила идеально. Вообще он даже восхитился тому, как этот демон смог буквально в трех словах очень подробно описать Риассан. То, что у Риассан большие, было видно каждому. Ну, а насчет двух следующих слов. Иссей на собственной шкуре испытал их достоверность. Хм, демон внимательно присмотрелся к Иссею. Да, небольшая злобная начальника. Но как похож, смета подпиши. Иссей на демона не обиделся. К своему стыду, он осознал, что если снять с этого шапочку, то он не отличит его от других снующих туда-сюда демонов. Возможно, и для этого демона он и Риас на одно лицо на первый взгляд. Иссей задумался. С одной стороны, он работал на Риас и был в ее свите, и она чего-то там про особые права и карьерный рост вещала. Будь Риас более одетый, Иссей бы, может, и запомнил то, что ему рассказывали, и даже в судьбы вник. Ну, а так, без шансов. С другой стороны, лишние проблемы ему были не нужны. После последнего задания от Риас его до сих пор мучают кошмары. И если бы не Юла под боком, вообще бы спать не мог. Небольшая злобная начальника, смотреть работа, принимать результата, подписать смета, все. Хм. Иссей окинул взглядом комнату оккультного клуба. На его взгляд все было сделано идеально. А, ладно, давай смету. О, хорошо. Компания Джамшутант Джамшутант Джамшут. К вашим услугам. Демон протянул Иссею визитку, точнее печать призыва, стилизованную под визитку. Иссею она понравилась больше, чем листовка-флайер, что использовал Риассан. Визитка выглядела внушительнее и престижней, чувствовался совершенно другой уровень. У Иссея даже возникли сомнения насчет родства своей хозяйки с сатаной, слишком мелко работал Риас. Иссей это за последнее время хорошо понял, и не только на собственном опыте, но и расспросив других. Основным источником информации стала Коныка Чан. Старший брат одолжил, как он сказал, особых печенек, хотя Иссей был готов поклясться, что от них чувствовался запах кошачьей мяты, и с ними опрос пошел на ура. Иссею казалось, что Коныка-чан за эти печеньки готова была душу продать. Так что Иссей знал, что не только ему с Юлой достаются заказы от всяких, в общем, от всяких. Да и сами заказы казались ему полнейшей глупостью и потерей времени. Не так он представлял бытность демона, по крайней мере, не высшего демона. Вот для мелкой сошки на дне иерархии подобная работа подходила, так как подпадает под определение то, что больше никто не хочет делать, а делать надо. Но Иссей решил убедиться в своих подозрениях. Он выразительно посмотрел на демона. «Джамшут я, Джамшут-сан, а чем вы вообще занимаетесь?» «О, у нас и серьезная контора, веников не вяжем, строим». «А что строите?» «Все, начиная от сортир во дворе, заканчивая твердыня темного властелина. Вот каталог с типовыми проектами». Иссею вручили толстую, толщиной с бедро книгу, полистав которую Иссей проникся. Он-то наивный думал, что сортир во дворе это как-то просто и строится банально просто, а тут такое. А уж каталог для темных властелинов вообще поверг его в шок и трепет. «Это вам не фриков на ручках по комнате носить». Тут был размах. «Джамшут-сан, а вам случаем подсобные рабочие не нужны?» «Нужны. Заказов море, а персонала всегда не хватает. Возьмете? На испытательный срок возьмем. Через недельку с визиткой быть наготове. Призовут на место работы. Насчет же условий работы и оплаты». Обговорив с Джамшутом-саном все интересующие вопросы, Иссей устроился на диванчике, предаваясь радужным мечтам о будущем. Работа предстояла не пыльная, на своей подработке, которая закончилась не так чтобы давно, но денег уже начало не хватать, а бригадир по поводу нового объекта еще неизвестно когда договорится, да и не факт, что работа будет поблизости. А тут насчет этого беспокоиться не нужно, как и соблюдать конспирацию. Вообще наличие крыльев было чуть ли не обязательным условием для выполнения высотных работ. А уж такие перспективы, как увидеть другие миры, сильно будоражили Иссея. Ведь, как тонко намекнул Джамшут сама, в некоторых мирах есть вполне узаконенное рабство, так что прикупить себе для гарема красотку другую не проблема. В других же мирах с мужиками проблемы, на одного импотента десяток красоток приходится. А вообще лучше всего суккуб вызвать. Вообще после окончания крупного заказа это традиция, на которую уходит 90% заработка. Так что начало работы Сей ждал с нетерпением. Но его радужные мысли были прерваны всполохом пламени за диваном. Несильным, почти незаметным, если бы Сей не сидел на означенном диване, он бы его и не заметил. Заглянув за диван, Сей обнаружил там парня, который немного затравленно оглядел комнату, аккуратно выглядывая из-за своего укрытия. Иссея он быстро обнаружил, повернулся к нему и шепотом произнес: «Блондинок тут нет, нет, точно, точно, хорошо». Парень выпрямился. «Райзер Феникс», представился он. «Хёда Иссей», представился в ответ Иссей, рассматривая своего собеседника, который наверняка был демоном. «А почему ты про блондинок спрашивал? У нас тут вроде нет таких». «Эх», Райзер тяжело вздохнул. «Блондинки страшные», — выдал он истину, которая снизошла на него некоторое время назад. Вздыхал же он тяжело по простой причине — непонимания окружающих. «Угу-угу», — согласно покивал Иссей, соглашаясь с каждым словом своего нового знакомого. После этого оба демона застыли на несколько секунд, полностью осознавая произошедшее секунду назад, а после посмотрели друг на друга и осознали, что нашли родственную душу, того, кто может понять. Иссей, Райзер, расстались демоны чуть ли не братьями. За время, проведенное в комнате клуба оккультизма, они разговаривали и нашли много общих тем для разговора и осознали, что у них очень много общих интересов. Конечно, Иссей немного завидовал тому, что его новый друг уже обзавелся гаремом, но ведь у него все было впереди. Да и не мог он не оценить и не восхититься тому, какой гарем собрал Райзер. Можно было сказать, что это был эталон гарема, а уж одежда, которую Райзер подобрал, была отдельной темой для очень бурного обсуждения. Райзер же впервые встретил демона, который не критиковал, пусть и очень завуалированно или за глаза, то, как он надел свои фигуры и их качество. Но Райзер не для того их собирал, любую рейтинговую игру он мог вытянуть в одиночку не особо и напрягаясь, так какая разница, сильны ли его фигуры или нет, если мат королю противник поставить не сможет. Да и лицемерили они. Каждый демон имел в своей свите одну-две слабых фигуры, которые были не для рейтинговых игр, а совсем для других. Райзер считал, что подобное больше показатель его силы, ведь, несмотря на не самые сильные фигуры, он все равно выигрывал, если, конечно, обстоятельства не требовали от него обратного. Да и не так уж и слабы были его фигуры, а после недавнего так вообще сильно прибавили в силе, пусть и обзавелись некоторыми фобиями, которых и он не избежал, хотя во время разговора смог забыть о пережитом, пусть и на время. Для себя же Райзер решил, что поможет своему новому другу стать демоном высшего класса и получить свой набор фигур зла. Уж после свадьбы это проблемой не будет, да и глупо оставлять в свите своей жены демонов противоположного пола. Ну, а со свадьбой надо будет поторопиться. Хёдайсей был сильно зол. Гримари поступила крайне подло, и не только по отношению к Райзеру, которого Иссей считал хорошим парнем и вообще другом, да что там, лучшим другом, ведь в отличие от той парочки он был самым что ни на есть настоящим другом, с которым можно было поговорить на интересующие их обоих темы. А уж как Иссей был горд, когда открыл для Райзера мир аниме и манги, особенно когда его лучший друг его искренне благодарил. В аниме и манге Райзер почерпнул для себя много нового и стал значительно сильнее, хотя скорее искуснее, да и как он сказал, благодаря этому новому своему увлечению он обзавелся очень полезными знакомствами на самом верху. Риас Гримари же поступила очень подло. Сначала она утащила его и Юлу на какие-то глупые тренировки. А тренировки реально были глупее некуда. Разминка в зале, куда он ходит, в десяток раз сложнее этой мегаусиленной специальной тренировки. По мнению Иссе, чтобы бегать, качать пресс, отжиматься и устраивать легкие спарринги, не нужно было ехать черти куда. Все это можно было провести и в зале. Причина же его просто убила. Гримари не хотела выходить замуж, и чтобы отстоять свое право на свободу, она бросила вызов своему жениху в рейтинговой игре. Иссей был подобным малость обескуражен. Пообщавшись с Райзером, он узнал очень много о мире демонов. Это, кстати, также стало причиной его недовольства Риас, так как та по факту вообще ничего не рассказала, отделавшись парой пояснений, и картина выходила не очень-то хорошей. Риас своими действиями плевала на все договоренности семьи, и будь она обычным демоном, то это было бы не так страшно, но она из аристократии демонического мира, а аристократы пользуются большими привилегиями, и она ими пользовалась и продолжает пользоваться, но вот свои обязанности она выполнять не хочет. И ладно бы, здоровый эгоизм для демонов это нормально, вот только все это надо подкреплять личной силой и силой своей свиты. За то время, что Иссей был на службе у Гримари, он ни разу не видел и не слышал, чтобы она тренировалась. Все, что она делала, как и остальные в ее свите, это пила чай и выполняла бредовые или извращенные запросы людей. Сколько Иссей не старался, но никак не мог понять, как это может помочь стать сильнее. Да и то, что решили устроить эту тренировку, говорило о том, что никак не могло помочь. Все приходилось делать по старинке, качаться. Ну и суетиться Риас сначала, только когда до свадьбы оставалось чуть больше недели. Вот что можно сделать за одну неделю, тем более что противники тоже сидеть на попе ровно не будут и тоже могут устроить тренировку, и соответственно разрыв ни разу не сократится. А по словам Риас, этот самовлюбленный индюк силенный выигрывал все свои рейтинговые игры, которых было немало. К тому же у него полный набор фигур, в противовес Риас, без опыта и капитальным недобором по фигурам. Так что помимо большего опыта и разницы в силе есть еще и численное превосходство. В том, что они обречены, Иссей уверился после нескольких дней мегаусиленной специальной тренировки. Его и Юлу пытались гонять, но получалось откровенно паршиво, сами тренеры выдохлись раньше, да и не особо-то перенапрягались. Это Иссей видел отчетливо, так как знал разницу между легкой тренировкой для разогрева и усиленной тренировкой. После того, что было тут, все члены оккультного клуба не просто стояли на ногах, а шли принимать ванну, а после устраивали посиделки за чашечкой чая. По мнению Иссея, после усиленной тренировки сил на подобное оставаться не должно. Какие разговоры? Он после тренировок приползал домой, а иногда и не доползал, спасибо сэмпэям из зала, которые передавали тело в руки семьи. Но больше всего его напрягало то, что сама Риас к тренировкам, даже таким, не приступала. Контролировать-то занятия по ее гениальному плану тренировок она контролировала, а вот сама не участвовала, да и вообще мешала. Вот какой из нее груз при отжиманиях, несчастных 58 килограмм, которые еще и ерзали и издавали странные звуки, когда он отжимался. Подобное больше мешало и отвлекало, чем помогало. Да что там, Иссей просто не мог выйти в свой обычный ритм при отжимании. Если бы он ускорился, Риас слетела с него. а из-за стонов и ерзания у него была соответствующая реакция организма, и нормально отжиматься становилось невозможно. С бегом то же самое. Взять нормальный темп, когда Риас болталась на привязанной веревкой к нему шине, было невозможно. После всего этого он просто не мог понять, на что та рассчитывает. Но после понял, и скрипел зубами в бессильной злобе. Перед игрой все девушки в оккультном клубе перекрасились в блондинку, а Иссей узнал, что их противником будет Райзер. Подобной подлости Иссей не ожидал. Тогда по дороге, да и в самом лагере Риас вместе с Акана активно расспрашивали его о его новом друге, а Иссей, не подозревая ни о чем, разболтал о моральной травме своего друга. В результате рейтинговая игра превратилась в фарс. Противники были морально уничтожены и просто не могли сражаться. Да что там, они сдавались или заканчивали жизнь самоубийством, стоило только появиться в пределах видимости блондинистой шевелюре и бите. Даже Кибу нарядили в женскую школьную форму их академии и напялили парик. Иссей его чуть не спутал с Асией, да и у остальных прически были подозрительно похожи. После этого Иссей сильно поругался с Риас. Он вообще не понимал, чего она упиралась. Райзер же отличный парень. Ну, а то, что гарем у него, так она сама говорила, что гарем у демонов дело обычное, и Иссей, если будет трудиться, сможет стать демоном высшего класса и тоже завести гарем. Да и с гаремом Райзера Иссей пообщался некоторое время, и сделал выводы, что все они его если не любят, то уважают. Иссей с Райзером после этой игры поговорил, точнее извинился. Райзер на него не обиделся и даже сказал, что хорошо еще, что проиграл, что-то ему после такого и самому жениться на Риас не особо-то и хочется, да и раньше не то чтобы горел желанием, но долг перед кланом и всем демоническим родом превыше его желаний. Сазикс Люцифер находился в скверном расположении духа. Виной его состояния была его любимая младшая сестра Риатян, ну и его планы, которые с треском провалились. Не то чтобы все его планы всегда удавались, нередко случалось, что все происходило совершенно не по его плану, но даже так Сазикс выходил из подобных ситуаций, если не в выигрыше, то оставаясь при своем, в худшем случае удавалось минимизировать потери. Сейчас же ситуация была далеко не удастся минимизировать потери. Конечно, он сам виноват в этом, точнее его излишняя любовь к Риатян, на которой родители поставили крест уже давно и не ожидали от нее чего-то выдающегося. Максимум, на что она годилась по их мнению, стать инструментом для укрепления положения дома Гримари через брак с Фениксами. Как бы Сазиксу не хотелось, но открыто вмешаться в ситуацию он не мог, его власть была далеко не абсолютной, а желающих спихнуть его с трона было хоть отбавляй, и если проявить излишнюю активность, недоброжелателей станет еще больше. Да и родители не горели желанием, чтобы он вмешивался, считая, что все и так идеально и вообще для Риас так будет только лучше. Мнение самой Риас по этому поводу их интересовало мало, точнее вообще не интересовало. Эта Серафол могла послать в пешее эротическое путешествие всех, кто указывал ей на необходимость выйти замуж и нарожать маленьких сверхдемонов, при этом придав ускорение сосулькой в одно место. Да и не было таких самоубийц, которые пытались бы навязывать свою волю в этом вопросе одной из сатан. Риачан же таким уровнем сил не обладала, да и вообще с этим уровнем сил были проблемы, а потому права голоса у нее не было. Конечно, Сазикс в меру сил старался помочь. Так Риатян смогла найти весьма сильные, потенциально, фигуры, а некоторые он ей подарил. Тут его первый план не выдержал столкновения с реальностью из-за того, что Риачан решила побыть самостоятельной. Сам он очень тонко намекал на то, что может помочь с обучением и подготовкой ее фигур, но Риачан либо не видела этих намеков, либо отпиралась, не желая принимать помощь. А ведь какой был план? Подарить потенциально сильные фигуры, которые сейчас кажутся совершенно бесполезными и не вызовут возмущения других столпов, семей и кланов, а после натаскать их так, что их сила станет достаточной, чтобы с Риасчан начали считаться. Но вскоре стало понятно, что свадьба неизбежна, и пришлось прибегать к резервному плану. Договор с Фениксами был составлен так, чтобы его можно было расторгнуть. Пункт, по которому можно было расторгнуть брак, был банален: свадьба только после того, как Риас окончит школу в мире людей, до этого Фениксы не должны давить и торопить. Райзер в принципе и не собирался торопиться, и Сазиксу стоило немало усилий, чтобы донести до него через десятых лиц мысль, что не круто столько ждать, надо показать, кто в доме хозяин. Провокация удалась. Ущемленная гордыня Райзера погнала его к Риас и дала повод расторгнуть договор. Но, опять же, Риас должна была до этого додуматься сама. Сазикса бы вообще никто не понял, если бы он на церемонии высказал свое мнение по этому поводу. Родители, понятное дело, будут молчать, да и другие будут молчать, так как если невеста не возмущается по этому поводу, то значит и не имеет ничего против свадьбы. Вот только Риас созданной возможности не увидела и выбрала самый бесполезный способ разорвать договор – рейтинговая игра против Райзера Феникса. В победу Риас Гримари не верил никто, даже Сазикс еще до начала игры начал готовить очередной план, который учитывал ее полное поражение. Ведь как бы он не любил свою Риючан, но оценивал ее шансы, которые были даже не нулевые, а минусовые, здраво. Но Риас как в насмешку выиграла. Сазикс бы даже порадовался за нее, если бы не видел то, как ей досталась победа. Фениксы просто слили партию, да еще и самым убогим способом, не оказав даже символического сопротивления. Все, кто видел это, были в недоумении. Ведь подобный ход фениксов был чуть ли не плевком в лицо дому Гримари. Вот только все подозрения в этом развеялись. Стоило судьям увидеть команду Райзера. Вид молящихся и крестившихся демонов пронял даже Сазикса. Остальные тоже впечатлились. Правда, представители дома Феникс хмурились очень сильно, но их можно было понять. Вывод же напрашивался сам собой. Святой механизм у кого-то из слуг Риас. В библиотеке дома Сазикс даже находила информацию о святом механизме, чьи свойства подходили под то, что они видели. Выходило, что Риас все же не сидела на попе ровно, занимаясь ерундой, а готовилась. Найти человека с подобным святым механизмом — это сильно. Сазикс даже обрадовался за свою Риючан. Вот только радость его была недолгой, ровно до момента, пока глава дома Феникс вежливо не попросил Риас снять с Райзера и его свиты действия святого механизма. В момент, когда Риас сказала: «Какого святого механизма? Нет у меня такого святого механизма», Сазикс не удержался и прописал себе фейслаб. На лицах же его доброжелателей образовались улыбки, и они мило начали задавать Риас уточняющие вопросы. И с каждым полученным ответом их улыбки становились все шире. Риас же хоронила свою возможность расторгнуть помолвку, да и гвоздей в крышку гроба репутации Сазикса забила порядочно. Ведь во что проще поверить? В рассказ Риас, где пара людей-школьников, создавших клуб экзорцизма, и это в школе, что как бы под контролем дома Гримари и Ситри, скрутило полтора десятка неслабых демонов, среди которых был Райзер, что считается вторым по силе в своем поколении, и начало их пытать. Точнее, пытала только одна из этих двоих, и все это на глазах у Риаса и ее свиты, которых эти экзорцисты почему-то проигнорировали. Да и вообще видела эту пытку не вся свита. Исси и Юла вообще отсутствовали, а вот Коника ничего не видела, так как была занята поеданием печенек. Вот что там должны быть за печеньки и как надо было увлечься, чтобы пропустить жуткие пытки, происходящие в той же комнате. Да и после всех этих пыток Райзер и его свита вернулись совершенно целыми и здоровыми, по крайней мере физически, а вот насчет их психического состояния были вопросы, которые глава фениксов и озвучил. В подобное не верил никто. Даже Сазикс не мог поверить в этот бред. А вот в то, что один излишне любящий брат, который еще на должности сатаны сидит, нашел где-то артефакт или носителя святого механизма, с его-то возможностями такое не проблема, а после выманил, скрутил и обработал этим артефактом или святым механизмом Райзера и его свиту, верилось очень даже хорошо. И для этого даже не нужно было быть недоброжелателем Сазикса, чтобы поверить в то, что это все его рук дело. Достаточно выслушать версию Риас. Да даже Грейфия на него косилась с немым вопросом, почему не сообщил. Да и сработано топорно. Итогом разборок стала дисквалификация команды Риас за использование запрещенного артефакта. Брачный договор также претерпел изменения. Теперь один примечательный пункт, в который в крайнем случае можно было ткнуть Риас носом, оттуда убрали, а вот саму Риас в правах понизили сильно, да и дому Гримари и самому Сазиксу, особенно ему, как главному виновнику, пришлось сильно раскошелиться, чтобы замять скандал. Сейчас же Сазикс вернулся к обдумыванию плана, который он начал прорабатывать до начала этой проклятой партии, но мысли нет-нет, но съезжали на то, что может лучше выдать Риючан за Райзера и пусть сидит в поместье да растит детишек. Но Сазикс гнал эти мысли, ведь он хотел для Риючан лучшего. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100156003068 проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, ПС, Райзер из рода Феникс, который владеет силой Феникса. Не надо эти буквы править, это не ошибка. Глава 50. С этим миром определенно что-то не так, демоны. Демоны, бля, укорили другого демона за использование подлых трюков для достижения своей цели. Полный пиздец. Хотя, если подумать, то эти их рейтинговые игры типа спорта, а там удары по яйцам в отличие от дворовой драки, запрещены. Если так смотреть на ситуацию, то да, все верно, Риас не права. Фу такой быть, хотя сама дура. Мне ее брательника даже жалко стало, и не мне одному. Я Хикари со мной Рином в этом вопросе полностью солидарна, у него было такое лицо, когда эта недалекая особа вместо того, чтобы на вопросы о некоем святом механизме многозначительно промолчать или сказать, да само со временем пройдет, начала рубить правду матку. Такая мелочь, как выставление себя полной дурой, которая даже нормальную отмазку придумать не может, в глазах всего высшего света ада, меркнет на фоне того геморроя, который она обеспечила своим родственникам, в особенности Сазиксу. Но Сазикс смог вроде все утрясти, пусть свадьба, как в каноне, должна была вот-вот состояться. Ириас, прям как в каноне, решила сделать последнюю пакость всем, телепортировалась к нам на хату и втихаря залезла под одеяло к Иссею, где, следуя мудрости, почерпнутой на порносайтах, приступила к делу. На этот случай Сазикс, конечно, подстраховался, Грейф и обдила, и стоило метке Риас появиться в опасной близости к представителю мужского пола, как та сорвалась не допустить разврата. Вот только я на нашу хату поставил защиту от всяких левых демонов, ангелов и прочих. Ключевое слово тут будет левых, так как Иссей носит печать рода Гримари, а точнее Риас, да и Юла тоже, а оба телепортацию юзают. Тут вам не канон, где Иссей был доходягой в магическом плане, его лечение и тренировки сделали свое черное дело, и Иссей по дурной мощи с той же Грейфией может потягаться, а если одного дракона задействует, то многим может стать грустно. Так вот, защита пропускала свиту Риас, ну и ее саму, а вот одна горничная в этот список не входила. Фотки Грейфии после того, как она со всего маху влетела в защиту дома, будут у меня в отдельном альбомчике храниться, как и фотки Риас, когда она утром в раскорячку покинула дом и встретила на пороге тяжело дышащую и потрепанную Грейфию. Самый прикол в том, что Иссей не вкурил то, что это была Риас. Нет, он-то видел, темнота не помеха для демонов, но вот совсем недавно этот хитрожопый малый снюхался с джамшутами, которых я нанял для приведения в порядок комнаты оккультного клуба после лечения от Оси. За нее, кстати, немного волнуюсь, хотя нет, больше волнуюсь за демонов, которые ей попадутся. Пример одного несчастного отступника был очень ярким. Иссей же устроился к ним на подработку, его старая закончилась и продолжать ее из-за выхода его организма на новый уровень было просто бессмысленно, а он, видать, привык, вот и подсуетился. Так вот, отправились они забацать очередную халтурку, один попаданец в мир Гарри Поттера, в этого самого Горичку, оказался там наследником всех основателей разом. Отжал себе хок, ну и решил там ремонт забацать. И ничего лучше не придумал, как вызвать для этого демона, ага, джамшута. После просмотра прайса Пападун малость прихренел, но после впечатлился и заказал перестройку хага по типу цитадель Маа. Джамшуты сработали за день, хотя там 3 дня по контракту давалось, видать, помощь высшего демона и моя вина с ним схожесть повышали работоспособность бесов на 300%. Вот в оставшееся время Иссей, пользуясь случаем, погулял по местным торговым местам в поисках сувениров. Ну и в одном темном притемном магазинчике прикупил 3-литровый баллон оборотного зелья. Вообще с его стороны было подло пользоваться наивностью Юлы и накручивать ей на уши лапшу, что подобные ролевые игры в порядке вещей, но зато можно сказать, что получил бюджетную версию гарема. Юла даже сама добывала волос очередной красотки и после приходила к нему ночью для очередной игры. Так что Иссей решил, что Юла смогла достать волос Риас и пришла поиграть, как обычно. Ну а неопытность списал на то, что Юла вышла на новый уровень в их ролевых играх. Странно то, что Сазикс не прилетел отрывать Иссею причиндалы, гад. А мы так к встрече готовились. От кругов подавления и запечатывания и прочего добра свободного места ни в доме, ни в 300 метрах от него не было. Вместо этого сатана прислал Грейфию, которая, если судить по выражению лица, готова была убиться об стенку, когда поняла, что чтобы войти в дом, надо было не долбить барьер всем, чем можно и нельзя, а просто постучать в дверь и через нее войти. Грифия передала Иссею приглашение на свадьбу и тонко намекнула на то, что помолвку можно разорвать, чтобы спасти от незавидной участи дорогого ему чей-демона. Эх, канон. Выдали Ярен и Яхикари и отправились в ад делать ставки на тамошнем тотализаторе, который заработает в момент, когда Иссей бросит вызов. Ситуация на свадьбе была канонична на 99%. Иссей ворвался в зал, выразил свой протест против этого брака. Демоны, конечно, начали гудеть, но Сазикс быстро всех заткнул и предложил бой между Фениксом и Драконом в качестве развлечения гостей, ну и, конечно же, предложил Иссею выбрать награду в случае победы. Иссей не подвел и выбрал в качестве награды расторжение помолвки между Риас и Райзером. Далее была мегаэпичная битва. Пламя Райзера не могло пронять Иссея, да и тот мало сджульничал, облепившись пластырями, которые регенили круче регенерации Феникса. Райзер же регенерировал все повреждения, которые наносил Иссей. После оси реген Райзера вышел на качественно новый уровень и даже среди всех фениксов считался сильным. Первые полчаса народ еще наслаждался эпичностью битвы, но после еще часа это начало всех доставать, так как развязка явно была еще далеко. Единственной среди демонов, кто ловил кайф, была Серафолл. Что Иссей, что Райзер, которого Иссей подло подсадил на аниме, просто сыпали пафосными фразами из аниме, а через полчаса вообще отыгрывать некоторые бои из аниме начали. Райзер старательно косплеил Нацу, чем вызвал когнитивный диссонанс у всей своей родни, которая задавалась вопросом, при каком половом органе архангела рев огненного дракона, если ты феникс. На третий день ага, демоны заебались неимоверно и люто ненавидели парочку на арене, а ведь уйти нельзя, все три сатаны сидят, смотрят, Сазикс из-за переживания о судьбе Риас, Серафол уже просто кайфовала. От жука же из научного интереса битва закончилась. Райзер и Иссей синхронно нанесли удары по морде противника и также синхронно рухнули на пол арены. ХМ, и кто же у нас победитель? Задал интересующий всех вопрос от жука Вильзевул. Сазикс очень хотел объявить победителем Иссея, но его мнение в такой ситуации сочли бы предвзятым, а потому он промолчал. Дракон Кун выиграл. Радостно заявила Серафол Левиафан. Вы же о Райзере. Серафол сама, уточнил глава дома Феникс, а то за последние дни у него появились некоторые сомнения насчет Райзера. Нет, Иссей Кун выиграл по очкам, уточнила Левиафан. По очкам, этот вопрос выдали все собравшиеся. Ну да, я считала. Народ решил не уточнять, за что именно она назначала очки. КХМ, нарушил тишину довольный Сазикс, которому такое судейство было очень даже выгодно. Теперь уже против никто не попрет, ведь объявила о победе Иссея Левиафан, Вильзевул на это согласно покивал, хотя ему было фиолетово, данные он собрал и хотел побыстрее оказаться у себя в лаборатории, чтобы проверить новые идеи, а потому согласился бы с любым результатом, обещающим скорое завершение мероприятия, победил Хёда Иссей. Как и просил победитель, помолвка между Риас Гримари и Райзером Фениксом разрывается. Довольство в голосе сатаны не услышал бы только глухой. Иссей, Риас выпрыгнула из ложи, в которой с замиранием сердца наблюдала за боем неотрывно. На нее подобный бой произвел неизгладимое впечатление, но не успела она толком расправить крылья, как «теперь ты свободен, друг», выдал Иссей, который очнулся первым, и подал руку Райзеру. «Спасибо тебе, друг». Райзер принял руку помощи и поднялся. «Райзер, Иссей, бум». Это тело Риас, которое от шока не смогла расправить крылья, встретилась с полом арены. Звук ее падения немного заглушил или скорее дополнил звук от упавших челюстей демонов, которые наблюдали за крепкими дружескими объятиями двух высших демонов. А осознание того, что Хёда устроил вот это все не из-за Риас, а из-за Райзера, заставило охренеть всех, включая неведомую хрень в двух экземплярах. «Наверное, стоит отметить мою свободу», — предложил Райзер, которого мысль о женитьбе на Риас, после того как увидел ее блондинкой, начала пугать, ведь, зная ее характер, он был на 100% уверен, что она будет краситься постоянно, а родственники пункта запрете смены цвета волос в брачный договор не внесли, так что он даже рад был своему поражению, хотя и ни капли не поддавался, так что никто ничего ему предъявить не сможет. Отличная идея, я как раз знаю отличное местечко, мне его мой бригадир, Джамшуцан, порекомендовал и спецпропуск выдал, без него туда не попасть. О, ну давай заценим. Иссей достал визитку, капнул на нее крови и влил магии, после чего бросил на пол перед собой. Через секунду визитка распалась всполохами энергии, образуя портал, от вида которого охренела Джука Вильзевул, да и другие демоны, кто разбирался в теме, поняли, что это такое. Это же межмировой портал, заметил Рейзер, который пусть и не был экспертом, но с такого расстояния смог понять, что перед ним. Ну да, а что, но великий красный, спокуха, друг, с таможней вопрос улажен, у Джамшута-сана все схвачено, ладно, пошли, великий демон этот Джамшут-сан, это да, у него на счету 320-30 тадели тьмы, 218 башен темного властелина, ну и всяких там замков и прочего еще по мелочи есть, я не все запомнил, впечатляет, надо бы. Что хотел сказать Райзер, оставшиеся демоны не услышали, так как эти двое скрылись в портале, который за ними сразу схлопнулся, и это послужило сигналом для начала паники и засыпания трех сатан вопросами типа «откуда, мля, взялся некий Джамшут?» Ведь про такого высшего демона никто никогда не слышал, а у него все с великим красным схвачено, а уж столько цитаделей во всем аду не наберется. И вообще, куда смотрит Люцифер? Тут носителя красного императора драконов какие-то иномирные демоны под свое крыло взяли, а он ни слухом, ни духом. Так, может, он и вторжение проворонит, а не пора ли нам сменить власть? Вот это Иссей отколол. Когда он согласился прийти на свадьбу, мы дружно подумали, что после той ночки Иссей воспылал желанием такие сиськи, ну и то, что шло к ним в комплекте, то есть ряс, получить в свое постоянное пользование, так как зелье-то флакон уже начал дно показывать, а оно вон как, дружбанно решил спасать. Да, за такое пополнение моей коллекции, лицо Риас займет особое место, и Сию надо будет премию выписать. А вот то, что он отчебучил после, вообще ахтунг. Вот как так можно вводить в заблуждение, и ведь ни разу не соврал, зараза такая, растет, прям настоящим демоном становится. Портал-то реально межмировый, вот только идет не через междумирье, где тусуется один чешуйчатый пограничник, а через врата, ага, те самые, что я притащил с собой, карточка же, что использовал Иссей, создает пространственное искажение на чакре, вплотную к открытому порталу врат, сделано это для того, чтобы врата никакая зараза не нашла, ну и про таможню и Джамшута он опять же не соврал, у бесов с личем, что оператором врат в этом мире работает, реально все схвачено. Бучу же Иссей своим с Райзером походом по суккубам поднял знатную. Сазикс еле отбрехался. Но как складно-то врал и придумывал по ходу дела. Типа, как это власть менять? Не-не, у нас все под контролем. Никто ценного кадра не увел. Вот Риас уже без пяти минут жена Хёда Иссея. Он, кстати, на мальчишник свалил. Скоро вернется, и все будет. Что значит неправда? Все правда. Вот буквально вчера первая брачная ночь была. Что значит, а как же Феникс? С Фениксами все улажено, да, и добрый-добрый взгляд на главу Фениксов. У нас союз, Рывил Феникс тоже скоро за Хёда выйдет, вот прям в один день сряз. И чуть ли не телепатически пообщался с главой Фениксов, который тоже фишку сечет и расклады понимает, так что кивает на все это, а Риас и Рывил хренеют. И если первая все еще не пришла в себя после такого удара по гордости и вообще всему, чему можно, то вот вторая пыталась понять, как свадьба брата мутировала в ее свадьбу, и судя по ее виду, не сказать, чтобы она была против, и Иссей там пафосом давил только так, да и братца она своего любит и уважает, а тот с Иссеем дружбаны не разлей святая вода. Под конец Сазикс уже самозабвенно вещал о договоре с демонами из другого мира и возвышении ада, а в уме явно прикидывал, как по-быстрому договор с падшими и небесами подписать, а то хрен его знает, не захочет ли этот мифический Джамшут, у которого сил хватило, чтобы договориться с Великим Красным, их в позу пьющего оленя поставить или вообще нахрен перебить. Да, будет Иссею и Райзеру сюрприз, когда вернутся, народ-то уже столько всего надумал, что мама не горюй, будет охрененное пополнение коллекции, когда эта парочка начнет развеивать их заблуждения. Асана Цутому охуевал, мало ему было встречи с грузовиком Куном, а после осознания, что он попал в мир манги, которую любил читать, так попал он в главного злодея, Мао, и все бы ничего, ну кроме того, что должен прийти герой, соотечественник, между прочим, со своим гаремом и превозмогая повергнуть зло, а после с особой жестокостью и цинизмом добить. Но Цутому, как и любой порядочный попаданец, знал будущее и мог этим пользоваться. Вот только стартовые условия были не фонтан. По лору Мао не первый раз возрождается, Вообще каждые 666 лет такая бодяга происходит, и не в первый раз вызывают героя, который побеждает зло. Так вот, в прошлый раз замок Мая капитально разнесли, можно сказать, по кирпичикам разобрали, да и время поработало. Так что возродился Цутому на троне, которому все нипочем, он вообще неуничтожимый, посреди заросших руин. Ни армии демонов, ни даже завалящей демона горничной не обнаружилось, зато нашлась книга, в сидушке трона, в которой было много разных заклинаний. Вот Цутому и использовал одно из них, чтобы вызвать демонов, которые смогут помочь с восстановлением замка. Но не то у Цутому руки были кривые, не то чернила потекли, но вызвал он не тех демонов. В том, что не тех, Цутому понял сразу, как увидел двоих подсобных рабочих. «Иссей, друг, объясни мне, что мы тут делаем. Фундамент для будущей цитадели тьмы закладываем, что же еще? Нет, это-то я понимаю, но как мы докатились до жизни такой? Мне напомнить, кто бар спалил? Да кто же знал, что там такое пойло? Да и вообще, кто ударом пытался все потушить и снес соседние здания? Так я и не спорю. Ничего, еще 3 цитадели достроим и долг отработаем. Мне кажется, или нас капитально наобманывают, не могут 2 здания столько стоить. Это с учетом уничтоженной выпивки, а также счет от девочек». Иссей расплылся в улыбке. Райзер недалеко от него ушел, вспомнив их празднование. «Да, хорошо погуляли. Работать. И на завтрак у вас лимоны. Да, начальника». Хором выдали высшие демоны, которые по вселенскому недоразумению и круглому долгу были вынуждены подчиняться бесу. Асана Цутому охуевал, но делал это молча, он вообще был не самым общительным человеком, да и вообще драться не любил, да и не умел, вот и сейчас, испытывая жгучее любопытство, решил не встревать и промолчать. Но понимание того, что два героя, которые вообще-то должны друг друга люто ненавидеть, а не быть друзьями не разлей вода, из другой манги, строит его цитадель тьмы, вселяла в него уверенность в завтрашнем дне. А если точнее, то в дне через 5 лет, когда по канону герой припрется карать зло. Асана надеялся за это время укрепиться так, чтобы выковыривать его из цитадели было делом гиблым и обреченным на провал. Да и вообще не собирался отсвечивать, в отличие от канонного Мая, который, стоило возродиться, начал призывать демонов и собирать монстров в свои легионы тьмы, которые двинулись на людские земли. Нет, Асана не собирался устраивать бойню, ему вообще мысль о массовых, да и об одиночных, убийствах претила. Так что по его гениальному плану он просто запрется в своей комнате в своей цитадели тьмы и будет читать мангу, новеллы, ранобэ, смотреть аниме и играть в игры. С учетом того, что на цитадель тьмы ушла только половина сокровищницы, оказалось, что Мая был тем еще хомяком и параноиком, а потому привязал пространственный карман к неразрушимому трону, и настроил его на себя, так что в момент возрождения тот привязался к Асана, но тот не сразу это заметил, благо в книге об этом упоминалось. А так бы Асана никогда не решился призывать демонов, не имея возможности им заплатить, да и вообще он считал, что за работу надо платить честно. Так вот, Джамшут Дона, когда показывал проекты, упомянул о том, что знает порядочных демонов, которые могут достать все, что душе угодно, за скромное вознаграждение, и он за такое же скромное вознаграждение готов поделиться их контактами. Так что Асана Цутому предвкушал светлое будущее в своей цитадели тьмы, а потому помалкивал, незачем отвлекать от работы демонов, тем более по заверениям Джамшута Дона демона бетон после обжига в пламени Феникса и получив усиление от усиливающего механизма будет на 666% прочнее и приобретет способность к самовосстановлению и почти полный иммунитет к огню. Так что хрена с два эту цитадель Армагеддоном снесешь. А для защиты территории были предложены минные поля. Оказалось, что Иссей большой специалист по бомбам, хотя и говорил, что больше по обезвреживанию, но чтобы уметь обезвредить, он досконально, до последнего болтика изучил устройство 1000 видов взрывных устройств, ну и за премию, а точнее сокращение долга, согласился заминировать все подходы к цитадели тьмы. Грезы Асана Цутому о светлом будущем были прерваны неожиданным появлением того, кто еще не должен был сюда явиться года так 4 с лишним, героем. «Мухахаха, я пришел, мухахаха, покарать зло». На пригорке, сверкая позолоченным доспехом, правда, без шлема, со священным мечом, возведенным к небу, в руке и красным плащом, развивающимся за спиной, стоял герой, в котором Асана Цутому опознал своего одноклассника и друга, Да, с таким другом и врагов не надо было, а это изому. Муха-ха-ха, трепещи, Мая. Асана, увидев друга, не обрадовался, он слишком хорошо знал изому, чтобы понимать, договориться не выйдет. А это даже там считал себя главным героем, а так как его отец был владельцем компании, в которой работали 90% родителей и учеников их общей школы, его вера имела под собой надежный фундамент, а потому он не стал бы терпеть еще одного попаданца в одном с собой мире, особенно если это Мая, которого ему, как герою, надо победить и получить положенную за это награду. И Аэта не стал долго ждать, вместо того чтобы 5 лет путешествовать по миру, снимая кошек с деревьев и переводя через дорогу старушек, ну и другой геройской деятельностью занимаясь, он быстро собрал свой боевой гарем и прямым ходом отправился к месту возрождения Мая. Благо, в манге была карта мира на первой странице, и там крестиком было обозначено место, где проживает Мая, так что куда идти он знал. Боевой гарем, который на 100% соответствовал канону, находился чуть позади и чуть ли не пищал от восхищения от крутости героя. Асана же осознал, что его светлое будущее закончилось, еще даже не начавшись. Свои шансы на победу он рассматривал как нулевые, да он вообще вариант с победой не рассматривал, только варианты сбежать и спрятаться, ну и вариант молить о пощаде. Пока Асана думал над речью, которая поможет сохранить ему жизнь, а герой толкал пафосную речь, вызывая восхищенные возгласы от своего боевого гарема, пара разнорабочих отвлеклась от работы и рассматривала героя. «Слушай, Иссей, что-то мне этот хрен с пригорка не нравится, как бы он тут не для того, чтобы грохнуть нашего заказчика». «Хм, Джамшутсан сказал, что все уплачено, так что нам главное со своей стороны контракт закрыть, а жив заказчик или нет, не нашего ума дело». «Умно». «Ну так Джамшутсан не первый заказ делает, опыта уже ого сколько». «А как он говорил, смерть заказчика один из самых частых форс-мажоров». «Мухаха». Тут герой обратил свое внимание на статистов, которые вместо того, чтобы трепетать от вида его крутости, непринужденно общались, не выражая уважения к великому герою. И вот теперь присмотревшись Атаизаму, опознал в этой парочке персонажей одного аниме, которое он смотрел исключительно из-за фан-сервиса, но и в сюжет все же немного вник, ты же Райзер Феникс. Ткнул он пальцем в означенного высшего демона, отчего тот приосанился и задрал нос. То, что его даже иномирные герои узнают, раздувало его и без того немаленькое ЧСВ. А ты, сиска-дракон, ткнул он пальцем в Хёда Иссе. Фак-хак-хак-хак-ха. Постарался за приступом кашля скрыть ржач Райзер. Иссей же впал в ступор на пару секунд, но вскоре до него дошли слова хрена с пригорка, и не только до него. Чё? Взревел Хёда на пару с Драйгом, тем самым активируя крушитель баланса. Видимо, не просто так герой шастал по миру, думал Асана, видя, как голова его друга разлетелась по округе после встречи с кулаком, закованным в латную перчатку усиливающего святого механизма, да и шлем носить стоило. Асана Цутому уже устал охуевать. После бесславной кончины героя парочка разнорабочих оперативно вытряхнула его останки из доспехов, прикарманила святой меч и повязала боевой гарем. Хотя скорее просто гарем, боевым он должен был стать после 5-летнего приключения, сейчас же это была просто кучка перепуганных до мокрых трусов девочек. А после, немного посовещавшись, предложили по дешевке все это купить Асана. Вот тут Цутому проявил инициативу и сознательность. Предложение получить в собственное владение святой меч, которым его можно убить, и тем самым себя обезопасить, было очень заманчивым. Так что он на него согласился. С боевым гаремом же Асана Цутому был фанатом этой манги, а потому знал каждую девушку и ее историю, ну и, конечно же, проникся симпатией к каждой из них еще в прошлой жизни, так что и тут вопрос не стоял. Асана выкупил несчастных, спасая от жуткой участи, ну, по крайней мере он считал, что ничего хорошего девушек не ждет, останься они с этими демонами. Про такую мелочь, как своя расовая принадлежность, он в этот момент не думал. Сейчас же он не мог понять, как так вышло, что его провозгласили героем и победителем Мая. Нет, то, что святой меч может быть только у героя, он слышал, но не думал, что это у местных возведено в абсолют. А то, что боевой гарем его друга, следуя какой-то невероятной логике, пришел к выводу, что это был не то самозванцем, не то просто средством для доставки святого меча к его истинному владельцу, его немного напрягало. Хотя еще больше он не понимал, как можно было принять картину его прощания с Иссимой Райзером, которые на полученные с продажи трофеев средства рассчитались с долгами и свалили домой, как победу над Мао. Он ведь просто им на прощание помахал рукой. Ну а то, что в ней был зажат святой меч, незначительная мелочь. Но девушки увидели в этом секретную ультрамегаубертехнику истинного героя и владельца святого меча. Ага, махнул мечом, и пара жутких демонов, а именно Мао, на чью роль назначили Иссе, и его генерал, сия должность была выдана Райзеру, исчезают из этого мира. Вот только столь сильное внимание к своей персоне начало сильно раздражать. И если некоторые заскоки боевого гарема на страницах манги выглядели мило, то вот в жизни они потеряли всю свою милоту и вызывали только раздражение и опасения за свою жизнь и здоровье. Благо, демоны, что занимались строительством цитадели тьмы, оказались порядочными демонами и работы закончили в срок. И только заперевшись в своей собственной цитадели тьмы, Асана Цутому смог вздохнуть спокойно. Контакты с демонами-курьерами у него появились, и те присылали все, что он заказывал, через порталы, прям мгновенная доставка на дом всего, что нужно для жизни эталонного Мао Хикикомори, в которого Асана Цутому мутировал. Крепкие самовосстанавливающиеся стены и минные поля надежно защищали Мао Хикикомори от демонов и людей, которым его существование в самой жопе мира спокойно жить не давало. Через 300 лет неудач демоны и люди даже союз создали, дабы уничтожить угрозу миру. Правда, самой угрозе до мира не было вообще никакого дела, ведь подвезли новую мангу и аниме, да игры сами себя не пройдут. И, конечно же, его личный гарем 2D тян требует много времени. Какое там выглянуть за стены, чтобы посмотреть, что в мире творится, тут бы на сон часок выкроить хоть раз в месяц. Стоило Иссею и Райзеру вернуться, как Иссея быстро взяли под белые рученьки, а после и за яйки, крепко так взяли, хрен рыпнешься. А все дело в том, что Риас залетела. Ну а еще Юла, наивная честная душа, взяла да развеяла непонимание, когда Иссея начал открещиваться от такого счастья. Иссея охренел, Риас охренела, да вообще все охренели, но больше всех охренел Киба. Причем тут он, да все просто. Юла-то, когда развеивала недоразумение, сказала, что, дескать, волосы добывала по схеме, ой, у тебя волос на одежде, и убирала этот самый волос. Вот и вышло, что Акина, Коныка, Сона припомнили момент, когда Юла помогала. Вот только такой же момент припомнил и Киба. Правда, в его случае Юла действовала для конспирации, а то ведь подозрительно будет, если у всех в клубе замечают выбившийся волос, а вот у Кибы нет. Сначала шли разборки, и Сей слал всех лесом, его как-то бюджетная версия гарема устроила, это в которой есть Юла, святая простота, и трехлитровая банка с оборотным зельем. Вот только подлые демоны зашли с козырей и сказали, что маме расскажут. Вот тут и Сей сдался. Ну а тут еще и фениксы подрулили, и такие, ты, типа, союз с Гримари своими выходками нам похерил, похерил, так надо бы взять за это ответственность. В общем, у тебя два варианта, Ривел или Райзер. Иссей с Райзером, конечно, дружба ныне разлей святая вода, но дружба у них не настолько тесная оказалась, так что Иссей, будучи в шоке от такого предложения, подлые демоны еще и настаивали на варианте с Райзером, типа, ой, а ведь к Ривел уже другие присматривались, но если ты, конечно, хочешь, мы, так и быть, пойдем навстречу, но за тобой маленький должок. В общем, развели, а нет, женили Иссея, как последнего лоха. Правда, Акина и Коныка его активно прибить пытались за их с Юлой ролевые игры с использованием их внешности. Вот только результата особого не было, Иссею после того, как все улучшения вышли в рабочий режим, да и дракон на связь вышел, молнии Акина не страшнее щекотки, ну а удары Коныка как если бы та была обычной девочкой такой же комплекции. А еще Иссей благодаря тренировкам сильно раздался во все стороны, так что особо не замечал попыток своего убийства. Ну еще и Киба десяток своих зубочисток об него сломал, все же разница в качестве энергии штука противная, особенно для тех, у кого она ниже. Сазикс, видя такие проявления чувств, постановил пополнить гарем Иссея, от чего опять все охренели, и опять Киба больше всех. Ну и набор фигур зла Иссею презентовал, типа вот тебе подарочек, будешь должен. Помимо этих товарищей полезли и другие столпы демонического мира подмазываться к Иссею. Ну да, он же по их мнению связь с новой силой, и у них в этом была уверенность. А все дело в том, что некоторые особо альтернативно одаренные решили, что можно через семью на Иссея надавить. Ну что сказать, мир их праху. Остальные же тонкий намек поняли и решили жить дружно. Но после того, Как Исси и Райзер отошли от такой встречи и новостей, они начали просвещать народ о реальном положении дел. Благо, проходило это в относительно приватной обстановке, были Сазикс, глава фениксов и их доверенные демоны. Их физиономии пополнили мою коллекцию, но отыгрывать назад никто не собирался, и не только потому, что эти выставили бы себя не в лучшем свете перед другими. У демонов появились сомнения насчет слов Исси и Райзера, ведь что бы они ни говорили, а межмировыми порталами в обход великого красного джамшуты пользуются, а это уже пиздец как много. Глава фениксов так вообще очень жалел, что у него больше дочек нет, чтобы отдать их Исси и укрепить отношения. Ведь если его клан получит доступ в другой мир, это же будет просто нереальное усиление. Сазикс думал примерно в том же ключе. Получение доступа к другим мирам, пусть даже через посредника, позволит ему спокойно сидеть на своем троне. Он даже пожалел, что у него сын, а не дочь. После Сазикс вот прям в канонном виде решил увеличить связь Исси с домом Гримари и своей сестричкой посредством подпихивания к нему других фигур Риас. Он мудро рассудил, что если от любви до ненависти один шаг, то от ненависти до любви тоже. С учетом того, что Конака и Акина сейчас Исси, как бы тот ни отмазывался, люто ненавидели, то вскоре должны были сменить вектор чувств. Тем более, что причина ненависти была специфическая, и чем больше они думали о том, что и как делал Исси с Юлой, которая приняла их облик, тем запутаннее становились их мысли и чувства. Конечно же, так просто состояться планом сатаны было не суждено. Яхикари, когда вся эта делегация наведалась к нам на хату, закатила истерику и обиделась на любимого братика, так как тот у нее девушку увел. От такой заявы охренели все, и тут же перевели взгляды на Риас, а та из-за шока и воспоминаний что-то невнятно мямлила, чем все подтвердило и вызвало еще большее охренение. Пока все охренели, Исси созванивался с одним из заказчиков, которым он в составе строительной компании Джамшут строил цитадели тьмы и пытался договориться о политическом убежище. Испытывать на своей шкуре обиду любящей сестренки ему очень не хотелось, но не судьба, его попытки быстро заметили и пресекли половником. Вот тут демоны охренели еще больше, особенно Акина с Конака. Они ведь старательно пытались нанести несовместимые с жизнью и целостностью организма травмы Иссею, но ничего не добились, а тут бац, и вот они, несовместимые с жизнью. А после был совместный ужин, конечно же, приготовленный обиженной любящей сестренкой Иссея. Сам Иссей порывался удрать и взывал к здравому смыслу и инстинкту самосохранения у демонов. Риас, помня одно бента, приготовленное с любовью, была с ним солидарна. Вот только народ от картины того, как эти двое пытались воззвать к их здравому смыслу и инстинкту самосохранения, только умилялись. Типа вот как быстро сошлись, уже на одной волне мыслит. Сазикс со своим папаней тоже поумилялись, но вот с обеда выходили весьма взъерошенные и прифигевшие. И непонятно было, с чего они прифигели больше, с еды, которая, между прочим, попыталась закусить ими, или с того, как семейство Хёда с этой едой расправлялось, да еще и ведя непринужденные разговоры. Как будто это самый обычный прием пищи, а не битва с них не на жизнь, а на смерть. Тут, кстати, Исси проявил себя, спасая Конака от салатика. А вот Акина от макарон спасать не стали. Сазикс же после обеда попросил ему завернуть с собой немного. Сказал, что хочет друзей угостить. Его, видно, впечатлил винегрет, который плевать хотел на его силу разрушения. Винегрету вообще на любую магию плевать, какой бы она природы ни была, кроме концептуальной. А так только физический урон, только хардкор. Примечание к части. https://money.yandex.ru.4/1001560003068080. Проверил, Иисусус. Райзер из рода Феникс, который владеет силой Феникса. Не надо эти буквы править, это не ошибка. Бичина, Грифон. Узнаю, какой безграмотный атаку первый перевел Ресерт Хеникс как Райзер Феникс, кастрирую тупыми ножницами. Над мозгов должно быть поменьше, но это официальный перевод. Глава 51. Пока Исси страдал, демоны оказались настоящими демонами и на его глазах, с особой жестокостью и цинизмом, вылили все запасы оборотного зелья в унитаз, а после еще и разъяснительную беседу с Юлой провели. В город приперлись весьма интересные личности. Во-первых, Фритцел Зин с куском Экскалибура наперевес. Странно, что он решил вернуться после того, как просидел у окошка церкви и понаблюдал за кулинарными свершениями меня Хикари. Хотя с него станется принять нас за демонов и подумать, что уж со священным мечом он меня сможет уничтожить. Во-вторых, Валпер Галилей, хотя этот мудак не так чтобы интересен, если не считать того, что для достижения своих целей не стеснялся никаких методов. Надо будет эксперименты на детях ставить, да с демонами сотрудничать, будем сотрудничать, пнули из церкви, не беда, будем работать с падшими. В-третьих, Иришка вернулась. Где там моя любимая ложечка КХМ? В общем, да, наша знакомая и, можно сказать, штамп подруга детства вернулась. А, ну да, еще Зиновия прицепом идет. Ну и это Кока и в общем, Кока, который считает себя круче вареных яиц дракона, того который великий красный, не меньше, тоже неподалеку летает. Киба же, из-за того, что Сазикс устроил Эссею подлянку, узрел ту самую фотку и воспылал жаждой страшной мсти. И да, Сазикс устроил подлянку, так как демоны ему жизни не дают, точнее сказать, сами не дают, это Акона и Коника, и другим мешают. Самое смешное, что Риас состоит в обоих лагерях, и тех, кто хочет, и тех, кто не дает дать другим. Сама-то она не против, а очень даже за, дорвалась-таки, но вот сама же противоречит своим словам о том, что гарем у демонов это норм, и постоянно влезает, когда Иссей собирается уединиться с Юлой, а чтобы ее Иссей с Юлой не выставили за дверь, приводит с собой группу поддержки в лице Акона и Коника, которые только и рады жизни Иссею портить. Хотя к Конику Иссей нашел подход, вымолил у меня Рина, чтобы не угощал Коника печеньками, и держал ее неделю на голодном пайке, а после подкупил печеньками. Вот только этим самым он сделал себе хуже. Походу, Коника с ужасом осознала, что пляски с бубном вокруг Иссея рано или поздно закончатся. Она получит ранг высшего демона с набором фигур и пендель под хвост, и как результат, не видать ей печенек как своих ушей. Вылилось это в то, что она додумалась стать одной из фигур Иссея, так что попросила Риас извлечь фигуру, а к Иссею соответственно попросилась на службу. Иссей, понятное дело, согласился, и даже не потому, что вынашивал коварные планы по затаскиванию Коника в койку, он собирался поставить ее на защиту двери, чтобы всяких не пропускала. Вот только Риас устроила скандал и подошла к этому делу с размахом.